Глава 33. Товарищество высшей парфюмерии Альфонсо, Рале и компания предлагает к вашему вниманию все виды благовонных товаров: мыло, духи, одеколоны, пудру, помады для волос, крема и прочие, изготовленные на старейшей фабрике с применением новейших технологий. Листок. Лампадки дымили, и огоньки их отражались в золоте окладов. Святые угодники равнодушно взирали со стены, и присутствие теней, кажется, беспокоило их ничуть не больше, чем человек на ковре. Он лежал на спине, крепко стянутый по рукам и ногам, с полотенчиком во рту, в которое вцепился зубами. «Зубами и вытащу», — сказал Еремей почти нежно. «Ты ж меня знаешь, поганец». Кажется, и вправду знал, если зубы разжались и полотенчика выскочило. «Что уже сказал?» — поинтересовался я, подвигая стул. «Да ничего толком. Больше матерился и грозился, но это пока. Ночь еще длинная, да и утро, если так-то, вполне устроит». «Ты! Вы не понимаете!» — взвизнул мужичок. «Вы покойники! Вы все уже покойники!» «Ага, уже третий день пошел как», — согласился я. «Или четвертый, Еремей?» «Я чего?» Еремей тоже уселся, правда, на пол. «Я не считал, а ты, Кулыба, не больно-то изменился. Тебя, извиняй, не знаю». Это он ко второму, который лежал у стены, вперившись полным ненависти взглядом в Кулыбу. «Его малым кличут». «Мал? Погодь! Тот мал, который тут бегал, этой Нишки, сынок, кажется». «Он самый», — ответил толстяк, — «змеёныш». «Ты мою мамку убил. Я тебя вырастил, выучил, правою рукою сделал», — взвизнул Кулыб. «А ты...» «Тихо», — сказал Еремей и по лысине щелкнул. «Времени у нас хватает, обоих выслушаем». «Выбирай сам». Я наклонился над лежащим. «Тут говорить станем или в подвале?» Он аж посерел весь. «Боится?» «А что там в подвале?» — поинтересовался Еремей. «Да, девицу нашли, представляешь? В такой вот фиговине висела непонятного назначения. Девицу вытащили, а фиговина осталась. И очень мне интересно, как она работает. Мишке тоже. Жизнь забирает», — это произнес Мал. «Силу сперва, потом жизнь в бутылке». «Молчи!» «Зачем?» — Мал перевернулся на живот. «Развяжи, я тебя помню. Ты злой был, пил много, но мамку не трогал даже пьяным и меня не бил. А один раз крендель привез сахарный, и когда его забрать захотели, то не дал». Еремей, кажется, смутился. «Я не побегу», — заверил Мал. «Мне некуда, но рассказывать скажу, чего знаю. А знаю я побольше, чем это дерьмо». Еремей глянул на меня. «А я что?» Я кивнул. «Нас тут больше, и те не проследят, чтобы этот борец с преступностью не натворил глупостей». «Спасибо». Мал потер руки и сел. «Жаль, убить Кулыбу не вышло, хотя, может, еще и получится. Одни маньяки кругом, а я себя кровожадным считал». «Рассказывай», — велел Еремей, впрочем, от Петра Ильича не отступая, а когда тот материться начал, то полотенчика пожеванное снова в рот засунул. «О чем именно?» «Этот гость сегодняшний, кто он?» «Не знаю, честно, дядька Еремей, не знаю, страшный человек, и даже не тем, что лютый, лютых я повидал, и тех, которые во хмелю дуреют, и таких, что просто вот любят других мучить. А этот нет, этот вроде мирный, вежливый, завсегда поблагодарит, если вдруг там воды принесешь или чаю. Пить не пьет никогда, и нашим запретил. Одного раза, как приехал, так кабан, что в охране стоял с душком, ну, накануне посидевший, так этот скривился и сказал, что, мол, еще раз, и тогда он самолично воспитанием кабана займется. Вот того и пробило». Мал оскалился. «А со мной он даже разговоры разговаривал. Про погоду, приметы, про то, что в Петербурге деется, ну там про балеринок, про князей. Смешно рассказывал, да и злиться не злился. Я одного разу чаю пролил горячего прямо на штаны. Кто другой сразу в харю бы заехал, а этот ничего, посмеялся. Какой хороший человек!» Лежащий на полу мужичонка задергался, замычал что-то. «Появился он не так и давно, года 3 тому. Тогда аккурат замятня случилась. Сокол с кривым дорожку не поделили, и сюда пришли, стало быть, договариваться. Лежи!» Еремей ткнул пальцами в живот толстяка и пояснил. «Тут частенько разговоры разговаривали. Место такое, правило. Только Сокол привел пятерых своих, а Кривой этого господинчика, мол, консультант, и дело новое предлагает, такое, которое всем выгоду принесет, и немалую». «И поверили?» «Не, Сокол вскинулся. Где это видано, чтобы на слетку и чужака тащить? Схватился за нож, а этот чего-то сделал такое, что Сокол прям с лица сблетнул, и этим лицом в стол, там и людишки его, и другие, кто был. Ну а так-то тут люду прилично бывало, всякого. А Кривой, мол, так и так, это Сокол скурвился и с фараонами дела ведет, и стучит на честный люд, и про то у него доказательства имеются». И высунул дело, стало быть, с фотографией и письма такие, в которых Сокол всякое сказывает. Тут-то люд зашумел. И чем кончилось? Ушли, Кривой и этот. Вроде тихо стало, только потом куда-то Шатун сгинул со всею бригадой. Урюка взяли вроде, после Шимарову пать зачистили, плотнёхонько, мало кто уцелел. Кулыба тогда прям весь забеспокоился. У него с хозяином пади крепкая дружба была. Вот и забоялся, что тот запоет. Думал даже текать, но не успел. Заявились снова Кривой этот. Он велел себя Иваном Иванычем кликать. Мол, самое распространенное имя, но его иначе зовут. Не откликался он на Ивана. Душновато становится, и лампадки эти, от них по ликам святых пробегают тени, отчего кажется на мгновение, что лики эти одинаковые до того, что все святые, кажутся, братьями оживают. Кажется, и дышать нечем, воняет ладаном и дерьмом, причем не поймешь, чем хуже. Этот, что ли, на полу обделался, да вроде рановато. О чем говорили, не знаю, но здесь все переменилось. Товары забрали, все-то забрали, что было. Людей стало меньше, тут всегда было много, а куда пропали? Куда-куда? Недалече, кажется, леса вокруг изрядные, всем места хватит. Этот Иван Иванович сперва с Кривым приезжал и с его людьми. Только этих людей я прежде не видел. Привозили ящики какие-то, а он вон велел подвал освободить. 2 недели мешки таскали, потом намывали все. Только прежний подвал-то не глянулся. Строили наново. Магика привезли, который что-то там делал, отчего весь дом ходуном. Жара в комнате нарастала. Я глянул на Еремея, неужели не чувствует? Или это отходняк? Перемерз, перенервничал, вот организм и выделывается. Но нет. Тот тоже головой дернул и пот со лба смахнул. «Душно, окно открыть надо бы!» И я киваю. А главное, лампадки треклятые будто ярче вспыхивают. Точнее, квелые огоньки разрастаются, расползаются по золоту маревом. Знакомым таким? Нет. «Чтоб! Нам этот дом целым нужен хотя бы на время!» А вот лежащий на полу человек вдруг начинает ерзать, часто, мелко, будто пытаясь вырваться из пут, и мычит что-то. «Что ты там?» — Еремей выдернул изо рта тряпку. «Господи, спаси меня грешного! Господи!» Безумный взгляд Кулыбы устремлен на стену. «Кровавые иконы!» Мал вот тоже глянул, но как-то спокойно даже. «Помните, Петр Ильич, вон ту Божью Матушку в червоном платке вы у купца одного взяли. Его еще собственный сын заложил. Проигрался в карты крепко, оплатить нечем. Он и сказал, когда тядька караван поведет, и что будут в караване шелка и еще золотишко. Где вы их закопали? Красивая, помнится, вы как увидели, так прямо: «Господи, господи!» А вот те три из храма, старый, была тут недалече деревенька, так-то крепкая, да болезнь приключилась, вот народец и повымер. Не весь, нет, людишки остались, и храм, а в храме иконы и еще золото. Вроде как пожертвовал один барин. Батюшку, который под ногами мешаться стал, вы там и положили. Еще смеялись, что кровью освящает. Господи! Так, Еремей, я видел свет, что расползался по этой вот стене, а еще чувствовал, как нагревается в кармане комок спекшейся смолы и прям так прилично печет. Бери этих и отсюда, внизу поговорим. Еремей поднялся и, бросив взгляд на иконы, застыл на мгновение. Потом встрепенулся, переменился в лице, дернулся раз, другой, будто пытаясь сбросить оковы, накренил голову и, покачнувшись, шагнул к двери. Затем еще шаг и еще. Так, вытащить он явно никого не способен. «Я все скажу! Все скажу!» — взвыл лежащий на полу. «Господи! Господи!» На его месте я бы не стал так взывать. Оно ж, если услышит и явится, то вряд ли за тем, что покаяние принять. Что-то давешняя голова вспомнилась. У здешних богов были свои методы работы с грешниками. Чего это с ним? А вот странно, мол, глядит на иконы, на лежащего, не замечает. Или точно? Надо же, вон свет и его коснулся, по коже расплылся бледным маревом. Если не приглядываться, то и не заметишь. А вот тени мои шипят и нервничают, и я забираю их себе. В себя? Как правильно? А потом подползаю ближе к кулыбе и спрашиваю. «Отпустить?» «Что?» Он с трудом отрывает взгляд от стены. «Отпусти! Отпусти меня! Я служить буду! Верой и правдой буду! Я все сделаю, клянусь!» «Не верь!» Мал к стене прислонился. Он также кривому клялся, на коленях стоял, что не предаст, что будет верой и правдой, а потом отравы плеснул и поднес. А Иван Иванович позволил. Его отрава была. И за столом сидели, смотрел. Сдается, ему даже интересно было. А ведь кривой его кулыбу, то есть, не раз выручал. И когда проиграться случилось, и когда сарай тот с товаром сгорел, кто за тебя перед обществом вступился, кто тебя вовсе сюда привел, поставил в помощь отцу? Или думаешь, я не знаю? Бабка сказывала, когда жива была. «Врала! Стерва старая! Меня никогда не любила!» «А за что тебя любить? Это же ее дом был. И ее, и матушки моей, и отца. Да, тот с дурными людьми связался. Бабка сказывала, что не от хорошей жизни. Должен был много. Брал заем на землицу, на скотину, на обзаведение. А скотина полегла. Земля тут дурная, ничего-то не растет. Вот и выбор дали. Или по миру идти, или в сараюшке сложить одно другое. Сперва одно другое, а потом третье и четвертое. Там, глядишь, и втянулся человек. Постоялый двор открыл для своих. А свои были своеобразного толку. И дела вел, неплохо жили-то. Только мой отец с кровью не завязывался. Да, принимал, поил, кормил, хранил вот что оставляли и помалкивал, когда надобно. А этот? Он его убил. «Я не...» Голос кулыбы сорвался на писк, а золотое марево содрогнулось. «Они на меня смотрят!» «А то смотрят, грехи твои видят и душу черную. Отец, ладно-то, он сам свой путь выбрал, не мне судить». Мал скрестил руки на груди. «А вот матушку за что? Сперва-то со всем почтением крутился вокруг, кланялся. Как же первый помощник батюшкин позаботится о семье, чтоб честь по чести, бабку по батюшке величал? Она сама! Только месяц-другой прошел, и спина заболела кланяться. Да, дядька? Пакостная тварь! Силу свою почуял и выселил старую сперва на кухню, а после вовсе в сарай к свиньям. Когда тут свиней еще держали, кормить перестал. Даже не так. Еды тут всегда оставалось вдоволь. Можно было не только бабке кусок хлеба дать, но нет. Он следил, чтоб все в свиную бадью выкидывали. «Она сама виновата!» И матушку, когда она тайком принесла, побил. Он ее часто бил. Сперва еще опасался, а как понял, что тут никому-то и дела нет до законов и наследников, совсем страх потерял. «Я не хотел! Я раскаиваюсь!» «Это да, раскаиваться он умеет красиво. Каждый вечер перед иконами становился и молился, поклоны бил и меня заставлял. Учил уму-разуму, тварь неблагодарная!» «Нет, слушать их, конечно, интересно, но вот так-то я бы другое послушал». «Я и молился, просил, чтобы сдох он, неважно как, может, ножа в брюхо получил или там с горячкой слег, подавился, свернул себе шею хоть как-нибудь. А потом понял, смысла нет, не поможет тут Господь, хоть ты лоб себе расшиби, самому надобно, вот и ждал случая, дождался. Ты!» «Он не вернется», — Мал перевел взгляд на меня, а я поразился тому, сколь изменилось его лицо. Оно вдруг вытянулось, подбородок заострился, а лоб стал шире и выше, и в целом облик Мала неуловимо повторял иконы, все-то разом. Глаза эти округлые, слишком большие для человека, тонкий нос и даже три ниточки морщин. «Иван Иваныч, он сюда не вернется». «Ты не знаешь! Вернется и вас найдет! Отомстит!» Смех Мало звучал звонко. «Не будет он мстить! Ему плевать на него! И на меня тоже! На бандитов, революционеров, на всех, кроме его дела! Но тут не помогу! Я не знаю, что он творил в подвале! У него свои помощники были! А я только убираться спускался потом, когда позовут! Или время выйдет. Он говорил, что у меня есть задатки, что я не тупой, и с собой позвал. «Тварь!» — взвизгнул Кулыба. «Кто бы говорил, я должен был дождаться завершения синтеза, взять бутылки, их нельзя трогать, пока субстанция не стабилизируется. Она изменит цвет, такое темное сделается, почти черной. Субстанция оседает, а сверху раствор». Его сливаешь, но крайне осторожно. Субстанцию перемещаешь в банки. Хорошо, если четвертая часть останется, а обычно и того меньше. Она постепенно густеет и к концу первых суток становится тягучей, что древесная смола. Тогда совсем безопасно, а до того рвануть может. Ясно. Надеюсь, Мишка без меня не полезет в подвал исследовать. Я должен был слить, обычно он сам оставался, а тут девка оказалась сильной, сильнее, чем он думал, и процесс пошел медленно, потому и велел слить, закрыть банки и доставить в аптекарскую лавку, там бы и получил дальнейшие инструкции. Он сказал, что этот этап завершен, и что у меня есть выбор, идти с ним или остаться. А остаться – это значит пойти в расход. Если Иван Иваныч свои дела и вправду завершил, то и лаборатория ему не нужна. Следовательно, ее бы убрали, а свидетелей... Ну, свидетели никогда и никому нужны не были. Или это из-за девушки? Племянница градоправителя. Ее бы стали искать, трясти и, как знать, чего бы натрясти в итоге. Поэтому ты решил его придушить? Спрашиваю для полноты картины. «Честно, не знаю. Просто подумал, что так или иначе, а конец вот. И это нечестно. И надо шанс использовать, раз так. Его бы никто не стал беспокоить. Он обычно как этот уезжает, то и набирается, закрывается тут и молится. Остальные пьют. Я бы просто вот удавил бы и ушел. Сволочь! «Сволочь, сволочь, сволочь! Надо было прибить тебя, щенка, но пожалел!» «Нет, не пожалел!» Мал чуть склонил голову. «Ты никого и никогда не жалел. Тебе просто нужно, чтобы рядом был кто, на ком можно душу отвести. Помнишь, как бил? Или как шпынял? А как раскаленной кочергой в спину ткнул, когда показалось, что я слишком уже много дров потратил? Или как на мороз меня в басово выгонял? Как кормить забывал? Я вот помню, как мы со старухой в свиных объедках ковырялись, искали чего. Все помню». А потом он повернулся к стене. «И они помнят. Вот эти пять. Хорошая добыча. У старушки одной. Нездешняя, в городе жила на краю. Вдова. Кулыба ей по дому помогал. Давно еще, когда сюда не перебрался. А потом украл что-то. За это и судили, и на каторгу спровадили. Забыл, как рассказывал. Хвастался, какой ты памятливый, и про то, как опасался, что сдохнет старуха, и ты отомстить не сумеешь, и про то, как Бурова подбивал. Подбил. Много тогда добра взяли, а старуху ты сам кончил перед ее же иконами, и они видели». Мал поглядел на меня, сглотнул. «Они хотят, чтобы я помог им, и я помогу, но ты уходи. Городня, аптека на перекрестке Свешниковой и Возничий улиц, дом в два этажа, вывеска с медью, спросить надобно сельтерскую воду с вишневым сиропом, духи от фабрики Роле, царский вереск и их же помаду для волос, но все непременно свежего приготовления и 3 унции порошка из мумий, все непременно уточнить, настоящий ли». Тебя пригласят внутрь, чтоб самолично мог убедиться. Тогда и отдашь. Конспирация на уровне фантастики. Хотя здесь нет дронов и подслушивающих устройств, кибератак и взломов сети и многого иного, а сельтерская вода с сушеной мумией имеется. Так что нечего нос воротить. «Только вряд ли он будет там самолично», — завершил Мал. И лицо его исказило судорога. «Ты иди, я больше не могу их держать и не хочу. А мы поговорим, правда, Кулыба?» Я разлепил губы. «Дом уцелеет?» «Дом?» Мал, кажется, не сразу понял, о чем речь. «Уцелеет. Дом уцелеет. Все, уходи. Ты чужой, ты не подсуден. Не нам». И слова эти повторили. Те нарисованные иконы, которые пусть и изменившиеся от прикосновения золота, но все еще не живые, вдруг ожили. Я выскочил за дверь и к двери этой прижался, придавил ее весом тела. Сердце колотилось, что ненормальное. Последнее, что я видел, это как сходит с полотна Богородица. Та в красном платке и младенец на ее руках стремительно преображается, становясь похожим на Светозарного. Дикий вопль разбил ночную тишину. Надо было внизу допрашивать, чтоб вас. Значит, сельтерская вода с сиропом, хотя, мол, прав, Иван Иванович ждать не станет. Но вот наведаться в эту аптеку стоит. Или не сейчас? «Ладно, сперва отдохнуть, а потом подумаем, как оно лучше».